Глава 32. Интерлюдия. Управление личными финансами. «Но директор!» — в голосе Гарри уже сквозило отчаяние. «Держать все мои активы в золоте в одном недиверсифицированном хранилище — это безумие, директор! Это похоже, я даже не знаю, на проведение экспериментов по трансфигурации без консультации с признанным авторитетом! Нельзя так обращаться с деньгами!» С изборожденного морщинами лица старого волшебника, под праздничной шляпой, выглядевшей так, будто два автомобиля из зеленой и красной ткани на полной скорости врезались друг в друга, на Гарри пристально смотрели серьезные и печальные глаза. «Мне очень жаль, Гарри», — произнес Дамблдор. «И я прошу прощения, но если предоставить тебе контроль над своими финансами, у тебя будет слишком много возможностей для независимых действий». Гарри открыл рот, но так и не смог ничего сказать. Он буквально потерял дар речи. «Я разрешаю тебе взять 5 галеонов на рождественские подарки», — добавил Дамблдор. «Что гораздо больше, чем положено тратить мальчику твоего возраста, но это, я думаю, безопасно». «Ушам своим не верю», — сорвалось с губ Гарри. «Вы даже не стесняетесь подобных манипуляций». «Манипуляций?» — с легкой улыбкой переспросил волшебник. «Нет, вот если бы я не признался, то это была бы манипуляция. Или если бы у меня были какие-то скрытые мотивы. А здесь все довольно прямолинейно. Ты еще не готов к игре, и будет глупо дать тебе 1000 галеонов, с которыми ты можешь опрокинуть доску». С приближением Рождества суматоха в косом переулке возросла 100 крат, а потом еще в 2 раза. Все магазины были окутаны искрами и всполохами заклинаний. Казалось, еще немного, и дух праздника вырвется на свободу и оставит от этого места лишь яркий праздничный кратер. Улицы были переполнены ведьмами и волшебниками в нарядных и очень кричащих одеяниях, так что глазам приходилось не намного легче ушей. По удивительно пестрому составу покупателей становилось ясно, что косой переулок – точка притяжения для магов со всего света. Среди них встречались ведьмы, закутанные словно мумии в длинные отрезы ткани, волшебники в строгих цилиндрах и банных халатах. Многие дети, едва научившиеся ходить, были усыпаны сверкающими огнями и могли своим сиянием поспорить с витринами магазинов. Родители вели их за руку через эту волшебную страну чудес, благожелательно выслушивая истошные, полные счастья крики. Пришло время радости. Посреди всех этих огней и веселья клочок чернейшей ночи, холодное, темное облако, которое раздвигало всю эту суету на столь необходимые несколько метров. «Нет», — сказал профессор Квирл с мрачным отвращением, как будто он только что съел что-то не только ужасное на вкус, но и неприемлемое по соображениям морали. У обычного человека такая гримаса на лице могла бы появиться, если бы он откусил от пирога с мясом и обнаружил, что тот протух, и к тому же сделан из котят. «Да ладно вам», — протянул Гарри. «У вас должны быть хоть какие-нибудь идеи». «Мистер Поттер». Губы профессора Квирла сжались в тонкую линию. «Я согласился быть вашим сопровождающим на этой прогулке. Но в уговоре не было сказано, что я должен помогать вам выбирать подарки. Я не отмечаю день рождения Христа, мистер Поттер». «А как насчет дня рождения Ньютона?» — весело спросил Гарри. «В отличие от некоторых других исторических фигур, Исаак Ньютон уж точно родился 25 декабря». На профессора это впечатление не произвело. «Послушайте», — сказал Гарри. «Извините, но мне нужно подарить что-то особенное Фреду и Джорджу, а мне совсем ничего не приходит в голову». Профессор Квирл задумчиво хмыкнул. «Вы можете спросить у них, какой член семьи раздражает их больше всего, и нанять убийцу. Я знаю одну подходящую персону в изгнании, которая к тому же сделает вам скидку на заказ нескольких Уизли». «На это Рождество?» — низким грудным голосом сказал Гарри. «Подари своим друзьям смерть!» Вот теперь профессор Квиррел улыбнулся по-настоящему. «Ну ладно», — сказал Гарри. «По крайней мере, вы не предложили подарить им ручную крысу». Гарри резко закрыл рот и уже сожалел о том, что эти слова вырвались наружу. «Простите, что?» — переспросил профессор. «Неважно», — быстро ответил Гарри. «Длинная, глупая история». И рассказывать ее не хотелось, вероятно, потому что профессор Квиррел нашел бы ее смешной, даже если бы Билл Уизли в итоге не вылечился. И вообще, где жил профессор Квиррел, если он никогда не слышал эту историю? У Гарри сложилось впечатление, что вся магическая Британия была в курсе. «Понимаете», — продолжил Гарри, — «я пытаюсь закрепить их верность мне, сделать близнецов Уизли своими приспешниками». Как говорится в пословице, друг — это не тот, кого ты один раз используешь, а потом выбрасываешь. Друг — это тот, кого ты используешь снова и снова. Профессор Квиррел, Фред и Джордж — два моих самых полезных друга во всем Хогвартсе. И я планирую еще не раз воспользоваться их услугами. Так что, если вы поможете мне проявить здесь некоторое слизеринство и предложите что-нибудь, за что они будут очень благодарны... Гарри умолк, позволяя профессору самому додумать фразу. Главное в таких делах — найти правильный подход. Они довольно долго шли молча, прежде чем профессор нарушил тишину. Его голос прямо-таки сочился отвращением. «Близнецы Уизли пользуются подержанными палочками, мистер Поттер. Каждый раз, произнося заклинание, они будут вспоминать вашу щедрость». От восторга Гарри невольно хлопнул в ладоши. Положить деньги на счет магазина Оливандера и сказать мистеру Оливандеру не возвращать деньги. Нет, лучше отправить их Люциусу Малфою, если близнецы Уизли не покажутся до начала следующего учебного года. «Это гениально, профессор!» Тот, похоже, комплимент не оценил. «Полагаю, в таком ключе Рождество для меня терпимо, мистер Поттер, но лишь едва». Квиррел сухо улыбнулся. «Кстати, вам понадобятся 14 галеонов, а у вас только 5». «Хм, 5 галеонов», — фыркнул Гарри. «Директор, похоже, не понимает, с кем имеет дело». «Думаю», — отозвался Квиррел, — «ему просто не пришло в голову опасаться последствий того, что ваша изобретательность обратит свое внимание на добывание средств. И вы проявили должную мудрость, когда проиграли ему, не дойдя до угроз. Из чистого любопытства, мистер Поттер, что бы вы делали, если бы я не отвернулся, охваченный скукой, когда вы, руководствуясь детской прихотью, решили взять из хранилища 5 галеонов кнатами?» «Ну, проще всего было бы одолжить денег у Драко Малфоя», — ответил Гарри. Профессор усмехнулся. «А если серьезно?» «Принято к сведению». «Вероятно, сделал бы несколько выходов в свет. Я не хочу прибегать к мерам, подрывающим экономику, лишь для получения карманных денег». Гарри уже выяснил, что ему разрешили использовать маховик времени дома на каникулах, чтобы график его сна не нарушался. Но, с другой стороны, очень вероятно, что кто-нибудь в магическом мире отслеживает волшебников, спекулирующих на рынке ценных бумаг. Трюк с золотом и серебром сработал бы в магловском мире и дал бы начальные средства. Но гоблины могут заподозрить неладное уже после первого цикла. А открытие собственного банка означает уйму работы. Пока Гарри не придумал способа заработать деньги, который был бы одновременно и быстрым, и надежным, и безопасным. Поэтому он очень обрадовался, когда выяснилось, что профессора Квиррела так легко одурачить. «Надеюсь, этих 5 галеонов вам хватит надолго. Вы так тщательно их отсчитывали», — заметил профессор Квиррел. «Сомневаюсь, что директор также охотно доверит мне ключ от вашего хранилища после того, как обнаружит, что я был обманут». «Уверен, вы старались изо всех сил», — ответил Гарри с глубокой признательностью. «Вам нужна помощь в поиске безопасного места для всех этих кнатов». «В некотором роде. «Профессор Квирл, не знаете ли вы, куда можно удачно вложить капитал?» И внутри небольшой сферы тишины и уединения они медленно шли дальше сквозь блестящую суматошную толпу. И если бы кто-нибудь пригляделся внимательнее, то заметил бы, что там, где они проходили, увидали цветы, а звук радостных колокольчиков в детских игрушках менялся на более низкие и более зловещие ноты. Гарри это заметил, но ничего не сказал, лишь слегка улыбнулся. Каждый волен праздновать по-своему, а Гринч — такая же часть Рождества, как и Санта.